Глава 6. Конкурент. Все катилось тартарары. Яков Джейбс почти полностью задвинул свою гуманитарную миссию и приложил все дела на своего зама. Попутно он нагрузил еще и Брешона, чтобы на интриге у него осталось как можно меньше времени. Да и вообще, порой эта афроамериканка казалась ему слишком уж мутной. Яков понимал, прикидываясь озабоченной пустышкой, та отнюдь не была ею. Немного освободившись от текучки, Джейбс решил вплотную заняться организацией переворота. С этой целью сразу после заседания Дерга Яков отправился на встречу с своим ставником бригадным генералом Самао Ханасом. Выбор именно этого генерала был не случайен. Ханас командовал мотострелковой бригадой, которая дислоцировалась неподалеку от столицы в городе Бишофту. 2 часа, и все подконтрольные генералу силы окажутся здесь, в Адис-Абебе. Конечно, столичный воинский гарнизон будет готов оказать сопротивление, но если с ним провести соответствующую работу, то может и не оказать. «Что произошло? Кого выбрали?» — сразу спросил у генерала Якоб. «Генерала Нагуси. Никто и не ожидал, что кто-то его выдвинет. А потом нас просто заставили за него голосовать, никого больше не предложив». «Ожидаемо», — кивнул на это Якоб. «И кто его выдвинул?» «Наше руководство. Министр обороны и министр иностранных дел». «Понятно». Но и это еще не все. Нагуси оказался стукачом и предателем. Он лично подписал бумагу о военном заговоре и передал списки участвующих в нем офицеров Красному Царю. Это недостойно. Он мог их спасти или отговорить, если знал о заговоре, ведь его все уважали, считали достойным генералом. А он их, получается, предал и отправил на расстрел. «Интересно», — задумчиво промотал Джейбс. «Очень интересно. И как об этом узнали?» «Кто-то принес на совещание папки с документами, в которых находились все эти списки». «А может, это подделка?» «Нет, не похоже». Явно ксерокопии настоящих документов, обороты речи, свойственной генералу Нагуси, да и почерк его. Фамилии тоже все не случайные, хоть многих я и не знаю. Нет, это вполне реальный донос и не менее реальная переписка с начальником госбезопасности о том, кого и как арестовывать. И как это восприняли? Сразу после начала заседания, едва ознакомившись с содержимым папок, многие покинули зал. По крайней мере, все, чьи имена числились в этом списке. Это ли не подтверждение самого факта заговора? Согласен и очень удивлен. Как-то не ожидал я такого поворота. Да и вообще, в нашу игру, как мне кажется, вмешался какой-то сторонний игрок. «Сначала убили диктатора», — размышлял вслух Джейбс. «Теперь вот подкинули документы, скорее всего, изъятые из его же сейфа. Это весьма странно и не похоже ни на англичан, ни на французов. Как говорили римляне, кому это выгодно?» «Но я пока не вижу, кому это выгодно. Совсем не вижу». «Может, все это советы устроили?» «Нет, вот только не они». Американец с досадой поморщился и начал перебирать другие возможные варианты. «Итальянцы? Нет. Французы? Точно нет. Англичане 3 раза нет. Тогда кто же? Интересно. Но будем считать, что это либо эритрейцы, либо сомалийцы, либо...» Джейбс застыл, пытаясь ухватить за хвост мелькнувшую мысль, но она ускользнула. «Нет, других вариантов я больше не вижу. Со всеми своими врагами Менгист уже давно расправился, им просто некого было опасаться. Хотя, если речь идет о военном заговоре, вполне возможно, что кто-то из участников просто опередил Менгисту, заодно одним махом устранив проблему. Весьма вероятно, весьма. Это многое объясняет. Но почему тогда он не предупредил других заговорщиков? Странно. Ладно, это все?» «Да, я все вам рассказал, они буквально заставили нас проголосовать, выбрав Нагуси, а потом чуть ли не выгнали из зала заседаний. Сейчас все ищут того, кто подкинул эти документы». «Не найдут», — уверенно сказал Яков. «Не смогли найти того, кто убил, не смогут найти и того, кто подкинул компромат. Что предполагаете делать дальше?» «Не знаю, нас пока слишком мало». «Ничего, события только набирают ход, останавливаться сейчас нельзя», — воскликнул американец. «Если понадобятся деньги, ты их получишь. Подкупай людей, готовься к захвату власти. Разве можно оставлять у руля предателя? Сегодня он убьет тех, кого сам же и подставил, а завтра отправит на плаху всех остальных, кроме лично ему преданных. И то не факт. Необходимо действовать быстро и жестко, иначе будет поздно. У нас есть максимум недели на подготовку, еще 3 дня, чтобы захватить столицу и совершить переворот. Справишься?» «Нет», — покачал головой Самао, — «боюсь, так быстро не получится. Почему? Ты сомневаешься? Да. Не сомневайся, мы поможем тебе людьми. Сегодня я по своим каналам направлю телеграмму, и боевиков наймут. Сюда немного желающих повоевать. И они с радостью придут вам на помощь в обмен на наши деньги. Нет, не надо. Если дадите больше денег, то я смогу изыскать резервы, и на мою сторону перейдут многие. Сейчас, когда Менгисту не стало, бояться следует каждого, а не кого-то одного. Я попробую склонить на свою сторону всю бригаду и соседние дивизии. В конце концов, нам всем хочется жить и жить хорошо. А в Снегусе снова начнется то же самое, что было и при Менгисту, особенно после обнародования этого списка. «Ты верно мыслишь. Деньги я передам, где скажешь», — согласился Джейпс с вариантом Ханаса. «Только смотри, приезжай туда с охраной». «Хорошо». Мистер Уильям наслаждался вкусом кофе в одном из самых лучших кафе Асмеры. Как говорится, война войной, а обед по распорядку. Впрочем, он и не воевал. Он вообще философски относился к войне. Особенно после того, как Англия выиграла две последние, Великую войну и Вторую мировую. Жаль, при этом она значительно откатила назад, утратив часть своих прежних позиций. Можно сказать, практически ушла в тень этого монстра, или, говоря более цивилизованно, укрепившейся в последнее время на политической арене Северной Америки. Уильям ненавидел американцев лютой ненавистью, но это была ненависть старшего брата Каина к младшенькому, любимчику Авелю. Приходилось быть внимательнее и не сливать в открытые военные конфликты, а если и встревать, то исключительно чужими руками. Это только дураки лезут друг на друга в открытую, то в одну сторону сунутся, то в другую, и в итоге сами становятся виноватыми. А вот Англии или они англичане обычно используют для этой цели наемников. У французов есть иностранный легион, а у них мелкие фирмы по найму солдат удачи. Организовать бы большую частную военную кампанию, тогда да, можно будет замахнуться и на более крупные страны, но тоже не на все. Европу после Второй мировой поделили на два лагеря. Латинскую Америку уже прибрали к своим загребущим рукам Штаты. Поэтому остается лишь Африка и некоторые страны Азии. Не густо. Что-то его на глобальные размышления потянуло. А ведь в кафе он сидел совсем не просто так. Здесь у него должна состояться встреча с одним из агентов влияния. Задание он выполнял крайне важное, поэтому отправили именно его, а не кого-то другого. Однако выбор заведения тоже не был случайен. Лишь здесь можно насладиться очень вкусным и дорогим местным кофе марки Харара. Так что Уильям совмещал приятное с полезным. Да-да, порой приходится и ему заниматься полевой работой, но даже это он предпочитал делать с комфортом. Агент его тоже был непростой, да и с другими Уильям предпочитал не общаться лично. Не тот уровень. О, а вот и он. «Приветствую вас, мистер Уильям. Добро пожаловать за мой столик, Баррелл. Премного благодарен. Кофе, пирожные», — учтиво предложил английский агент. «И то, и другое», — широко улыбнулся Баррелл, — «люблю сладкое». «Официант, три пирожных и две чашки кофе», — тут же распорядился Уильям. «Как добрались, мистер Уильям?» — интересовался его визави. «Прекрасно. От Каира до Масауа плыть недолго, а от Масауа до Асмеры недолго ехать. Так что я особо не напрягался, а отдыхал. Значит, вы полны сил и идей. Несомненно. Но ведите меня поскорее в курс дела». «Дела у нас тут происходят весьма интересные. Вы уже знаете, что убит диктатор Эфиопии?» «Да, именно поэтому я сюда и приехал». «Ну так вот, убийц так и не нашли». Баррелл сделал многозначительную паузу, прежде чем продолжил. «И вместо него назначили генерала Меридель Негуси. Хороший кандидат, весьма подходящий для управления страной. Он начальник генерального штаба Эфиопии. О его назначении я узнал буквально вчера». Но и тут не обошлось без эксцессов. Во время заседания кто-то подтянул в зал копии кое-каких документов, вероятно, прихваченных из сейфа диктатора в ночь его убийства. В них Негуси оказался выставлен с очень нехорошей стороны. Судя по содержимому бумаг, он сдал Менгисту всех офицеров, участвующих в военном заговоре. И теперь положение у нового правителя весьма шаткое. Многие из них присутствовали в зале и покинули его сразу, едва ознакомившись с списками Негуси. Однако перехватить практически никого не смогли, все успели разъехаться по своим частям. «Досадный промах», — воскликнул Уильям. Почему их не удалось перехватить? Ведь это же просто. Тем более все так удачно собрались вместе. Документы подкинули во время перерыва на обед. И папки с бумагами уже лежали на некоторых стульях, когда сидевшие в президиуме узнали об этой провокации. Пока пытались разобраться, успокоить закипающий народ, все офицеры, что увидели свои фамилии в этом списке, бежали из зала заседаний. Все произошло слишком неожиданно, и никто не мог предположить ничего подобного, в том числе и все мы. Да, действительно, очень неожиданно и подозрительно вовремя в дело вмешивается некая сторонняя сила, происхождение цели которой нам неизвестны. И мы не понимаем ни кто это, ни зачем это делает. Необходимо кинуть все наши силы и тщательно расследовать это дело. Я сегодня же отобью телеграмму, чтобы выслали опытного детектива из нашей конторы, способного распутать все следы убийства Мариама. Зацепок мало, но пусть попробует разобраться. Я почти уверен, поиски первоисточника всех наших проблем следует начинать оттуда. Ну да ладно, с этим мы разберемся. А что насчет плана преемник? Он не сработал в связи с этим? Да. То есть не совсем, замялся Баррелл. Преемника мы назначили, но теперь нужно решить, что с ним делать. Посмотрим на развитие событий, ушел от прямого ответа Уильям. У вас ведь был запасной вариант? Да, наша агентесса, завербованная в Америке, сейчас как раз разрабатывает его. Но насколько я изучил информацию, она ведет даже не запасной, а демонстративный отвлекающий вариант. Практически так. Мы собирались противопоставить его американскому ставленнику. А он известен? Пока только догадки, не стал обнадеживать собеседника Баррелл. Американцы хорошо конспирируются, а от мелких осведомителей выступает крайне противоречивая информация. Работа американцев в этом направлении шла в основном со стороны посольства, но подключены несколько представителей гуманитарных миссий, а также работники частных организаций, что до сих пор находятся в Аддис-Абебе. «Надо внедрить к американцам нашего человека или перекупить кого-то из их посольства», — предложил Уильям. «Нам нужна эта информация. Желательно вынудить их раскрыться, чтобы они попытались взять власть. Я думаю над этим вопросом». «У меня самые широкие полномочия», — напомнил Уильям. «Я помогу вам справиться с неожиданными трудностями. У вас же готов основной вариант действий». «Конечно, а как же иначе?» «Радует, что вы так предусмотрительны». «Благодарю вас, но это не моя заслуга, а многих и многих наших соратников». «Вы отлично работаете в команде», — похвалил Уильям Баррелла. «Да, но для начала мы все же попробуем разыграть отвлекающий вариант». «Хорошо, если он сработает, то оставим его на какое-то время. Если же нет, то окончательно расставим все точки над «и». Не беспокойтесь, все сделаем. На какую помощь от вас мы можем рассчитывать?» «Знаете, всему свое время». Прежде всего, я приехал сюда, чтобы разобраться, какие еще можно задействовать ресурсы и принять окончательные решения. Думаю, мы на правильном пути, и особых проблем больше не возникнет. А вот и ваши пирожные, Баррелл, внезапно переключился англичанин на официанта. Наконец-то, а то я уже заждался. Официант быстро поставил на стол пирожные и кофе, и тут же чуть ли не бегом удалился, оставив гостей в уединении. «Нас не подслушивают?» — беспокойно осведомился Уильям. «Ну что вы, все под контролем. По-другому и быть не может. Вокруг расставлены мои люди». «Хорошо». «Как вы планируете урегулировать ситуацию с Эритреей?» — поинтересовался собеседник Уильяма перед тем, как откусить кусочек воздушного десерта. «Сюда лучше не лезть, Баррелл. Все слишком сложно и противоречиво, они борются друг с другом и с эфиопами, пусть добьются хоть чего-то. Если Эритрея отделится, это станет лучшим вариантом из всех возможных. Мы получим свободные порты и возможность дальше влиять на весь африканский рог в пику французам. Это очень важно. Мингисту все равно бы их не удержал, слишком сильные противоречия. Да и нам это выгодно. Одним словом, пустим их в свободное плавание. Мы обязаны предусмотреть все возможные варианты. Вы же помните, Баррелл, что у Англии нет постоянных союзников, но есть постоянные интересы. Я понял. Но как быть с генералом Негусси? В какую сторону его направлять? Пусть берет власть, а дальше по обстоятельствам, в общем, дерзайте. Да, безусловно. Отлично. Завтра я выезжаю в Джибути и буду пока находиться там по следующему адресу. Англичанин продиктовал адрес. Запомнили? Да, он несложный. В Адис-Абебу я пока не собираюсь, слишком велика вероятность попасть в самую гущу боевых действий. Но вам следует держать все на контроле через своих агентов. И немедленно сообщайте мне о малейших изменениях телеграммами. Код вы знаете, я буду ждать. Я понял, — ответил его собеседник и вернулся к прерванному занятию поглощению пирожного. Ну что же, мне пора, — улыбнулся Уильям и, легко поднявшись, вышел из уютного кафе. Брешона Дэвис собиралась поехать на квартиру, которую сама же, правда через подставных лиц, сняла для встреч со своим любовником. За ней, вероятнее всего, следили, но откладывать дела на потом уже поздно, пора предпринимать все возможное. Она уже почти собралась, чтобы из первых рук узнать, чем закончилось заседание, как вдруг в ее номере зазвонил телефон. Несколько мгновений Брешона раздумывала, снимать трубку или нет. Склонившись к первому варианту, она наконец взяла трубку и услышала незнакомый мужской голос. «Вам просили передать, что вас очень беспокоятся ваши родители. Они хотели бы, чтобы вы съездили их навестить». «Кто вы?» «Я служащий отеля. Мне позвонили и просили вам передать эту информацию». «А кто звонил?» «Мистер Аллан». «Хорошо. Спасибо». Брешона положила трубку и устало села на кровать, медленно стягивая с себя недавно надетую блузку. Потом резко передумала, быстро вернула блузку на место и, вызвав такси, направилась в офис. Этот странный звонок означал только одно. Ее отстранили от работы, и дальше генерала будут вести другие люди. Ей же опять придется вернуться к миссионерской деятельности, пока ее снова не озадачат. В принципе, чего-то подобного Брешона ожидала, но до последнего надеялась на лучшее. Скорее всего, ей отведут роль просто любовницы, да и то не сейчас, когда пошла большая игра, а позже. Исключительно для того, чтобы обуздывать или направлять не больше. И все же она сделала достаточно много. В это время человек, представившийся служащим отеля Аланом, сидел в любовном гнездышке Брешоны и Акабы и ждал. За окном медленно сгущались сумерки, и генерал задерживался, хотя должен был давно появиться. Впрочем, Алан никуда не спешил. Щелкнул замок, и послышался голос генерала Акаба Барама. «Брешонна, ты здесь, любимая?» Не дожидаясь ответа, генерал ломился в комнату, желая поскорее увидеть свою пассию, и застыл в недоумении. Оно длилось недолго, и рука Акаба непроизвольно потянулась к кобуре. Однако Алан оказался быстрее и первым выхватил свой пистолет. «Спокойнее, генерал. Я вам не враг, Брешонна не придет, она занята». «Вы здесь в качестве альтернативы?» — ухмыльнулся Акаба. «Сомневаюсь, что вам понравится», — не остался в долгу незнакомец. «Просто события привели весьма неожиданный поворот. И да, я в курсе ваших отношений с Брешонной. Именно я тот человек, от имени которого она вела с вами дела, и кто помог вам с организацией военного заговора». Алан, или тот, кто назывался этим именем, тоже ухмыльнулся и с улыбкой договорил. «Так что не стесняйтесь, можете смело делиться со мной всеми своими секретами. Впрочем, я и так все знаю. Например, 3 дня назад вы получили 10 тысяч американских долларов». Акаба нервно сглотнул, а незнакомец продолжил. «Но в отличие от Брешона, я уполномочен на гораздо большее, и сегодня вы получите целых 50 тысяч». Не опуская нацеленного на Акаба пистолета, незнакомец поднял с пола небольшую сумку, вжикнул молнией и вытряхнул содержимое на диван. «Это все вам. Как видите, я не обманываю». При виде долларов глаза генерала загорелись, и он присел на стул, перестав, наконец, лапать кобуру. «Что с Брешонной?» — все же спросил Акаба, не отводя взгляда от кучи денег. «О, не переживайте за нее. У нее просто накопилось очень много работы в миссии. Недели через 2 она освободится, и вы сможете в полной мере насладиться как ею, так и ее телом». «Раз так, рад с вами познакомиться», — поговорил генерал и стал складывать деньги обратно в сумку, попутно их считая. «Может быть, вы представитесь, как мне к вам обращаться?» «Называйте меня Алан. Вы же присутствовали на вчерашнем заседании Дерга?» «Да, весьма занятное оказалось заседание». «Я уже знаю об этом. Можете не пересказывать. Вы голосовали?» «Да». «Вы согласны с кандидатурой генерала Негуси?» «Нет». «Хорошо». «Вы готовы в случае ослабления побороться за власть?» «Да». «А если при этом придется устранять конкурентов?» «Побеждает сильнейший». «Ну что же, вы верно ответили на все вопросы. Набирайте себе сторонников и готовьте штурмовые группы. Когда придет нужный день, и вы будете готовы, мы поможем вам взять власть. Главное, финансово не скупитесь». «С деньгами проблем не будет», — отмахнулся от него Алан. «Но уже знаете, что выделяются они под конкретные цели, а не просто вам в карман. Знакомы с понятием «целевое финансирование»? Ничего не делая, вы никогда не придете к власти. А работая грубо, ваша голова рискует украсить собой очередную выгребную яму за правительственным зданием. Надеюсь, вы это понимаете». «Понимаю. Менгисту отлично научил. Я учту». «Пустите», — пожал плечами Алан. «Голова-то ваша будет на плахе, если проиграете». «А вы разве мне не поможете, если к этому пойдет?» «Все зависит целиком только от вас». «Я понял». «Ну, раз поняли, то я оставлю вас наедине с деньгами. Надеюсь, вы сможете найти им достойное применение». Генерал промолчал. Алан быстро встал и потянул руку для прощания. «Я не прощаюсь». «Как мне выходить с вами на связь?» — поинтересовался напоследок Акаба. «Я сам вас найду, не беспокойтесь». Хлопнула входная дверь, и генерал остался один, как говорится, без бабы, но зато с деньгами. Но и с тяжкими думами, что делать, как жить дальше.